Год 2021. Антиворовской закон в действии. По данным некоторых источников, в разных странах мира проживают 530 воров в законе. В России осталось не более 100 воров в законе. Примерно 70 находятся в местах заключения. В настоящее время в Москве проживают примерно от 5 до 10 воров в законе. Ранее 56 боссов мафии были лишены гражданства и депортированы из страны. Борьба с ворами в законе на основании подписанного в апреле президентом антиворовского закона, который поначалу даже вызвал скепсис у некоторых экспертов, похоже, выходит на новый уровень. И теперь, когда законники один за другим получают обвинения по статье 210.1, в их рядах наблюдается нешуточная паника. В зоне риска оказались влиятельные воры в законе, в том числе и те, кто уже находится в заключении. Как показывает практика, в большинстве случаев обвинение по статье 210.1 УК РФ предъявляется вкупе с другими тяжкими преступлениями, за которые воры либо уже задержаны, либо подозреваются в их совершении. Все это не может не беспокоить находящихся в России законников, причем самых разных, как влиятельных, так и не очень. Напомним, поправки в статью 210 УК РФ «Организация преступного сообщества, преступной организации или участие в нем» были подписаны в апреле этого года президентом России Владимиром Путиным и предполагают ужесточение наказания. Таким образом, УК РФ дополнился новой статьей 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии», наказание за которое предусматривает до 15 лет лишения свободы. Отъезд из России теперь для многих представляется единственно верным решением, невзирая на угрозу потери влияния на криминальный мир в стране. Криминальная хроника. Суровым приговором завершился в Дорогомиловском суде процесс по делу о попытке поставки в Москву из Аргентины почти 400 килограммов кокаина. Организатор контрабанды, бизнесмен Андрей Ковальчук, приговорен к 18 годам колонии. Его подельники получили от 13 до 17 лет. Наркотик в чемоданах планировалось доставить в Москву под видом дипломатической почты. Причем среди участников преступной группы оказался и аргентинский полицейский, уроженец Иркутской области. Следственный комитет России, СКР, предъявил обвинение главврачу больницы «Матросская тишина» Александру Кравченко по делу о взятках и превышении полномочий. По версии следствия, он фальсифицировал справки о заболеваниях арестантов, что позволяло им избегать наказания и содержания под стражей. Предварительно установлено, что 8 человек были освобождены из-под стражи в результате сфальсифицированных диагнозов в период с 2020 по 2021 год. По версии следствия, врач получал деньги за организацию медицинских освидетельствований, по результатам которых были приняты заведомо незаконные решения о наличии тяжелых заболеваний у осужденных и иных лиц. Московский городской суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела бывшего капитана спецподразделения ФСБ «Альфа» Бориса Чукаева. По версии следствия, офицер вместе с бывшим бойцом «Альфы» прапорщиком Александром Чукановым и специалистом по стратегическому планированию компании «Авуар-Дельта» Андреем Воскресенским в разное время занимались похищениями и убийствами столичных предпринимателей. Криминальный расклад. В 2021 году можно представить расклад в верхушке криминального мира по главным лицам следующим образом. Захарий Калашов, Шакро молодой. То, что Шакро молодой не просто вор в законе, а вор номер один, за последние годы узнали все, даже очень далекие от криминальной жизни люди. И тем не менее, даже несмотря на то, что на суде и следователь, и представитель гособвинения не раз называли его вором в законе, доказать это следствие не смогло. Никулинский районный суд Москвы в недалеком прошлом признал Калашова виновным по пунктам А, Б, части 3, статьи 163 УК РФ. Вымогательство, совершенное с применением насилия организованной группой, в целях получения имущества в особо крупном размере. Впрочем, правоохранителям, возможно, и не понадобится искать какие-то доказательства, хоть статья 210.1 УК РФ и сильно облегчает им эту работу, а просто будет достаточно как можно дольше изолировать законников в колонии. Для чего может быть применена излюбленная методика российских властей – предъявлять все новые обвинения? Олег Шишканов, Медведев. Шишкан, Олег Раменский. Летом 2019 года произошло самое громкое задержание, пожалуй, всего года. По подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии, в своем подмосковном доме взяли Олега Медведева, Шишкан. Хотя он сам и его адвокаты отрицают его воровской статус, в настоящее время следователи собирают материал по другим эпизодам его преступной деятельности. И, похоже, Олег Медведев окажется на свободе не скоро. Олег Пирогов, циркач. Под новый закон хотят подвести и еще одного вора, Олега Пирогова, циркач. За последнее время, напомним, в Подмосковье были задержаны две подконтрольные циркачу преступные группировки, которые занимались вымогательствами у предпринимателей. Правда, сам циркач недавно умудрился сбежать от оперативников прямо из ресторана, в котором его собирались брать. В настоящее время он находится за границей. Следственный комитет России намерен ходатайствовать о его заочном аресте. Если суд удовлетворит ходатайство, ведомство направит материалы в Интерпол для включения данных Пирогова в розыскную базу. По некоторым данным, он может находиться в Центральной Америке. При этом круг мест, куда бы можно было без особых проблем сбежать, тоже стал сужаться. Любимые среди российских гангстеров европейские страны, такие как Испания или Италия, уже долгие годы ведут активную борьбу с преступными элементами из бывшего СССР. Алексей Петров, Петрик. Раньше Петрова часто видели в Сочи, где у него были определенные интересы. Известно, что Петров всегда был крайне осторожен. В частности, с другими ворами он встречался только один на один. Если он узнавал, что собираться планирует группа законников, что может трактоваться правоохранителями как сходка, то отказывался от встречи. Сразу после ареста Шишкана покинул Россию. Правда, 2 августа 2018 года СМИ ошибочно сообщили о его убийстве, перепутав с украинским мафиози, с которым у них совпадают имя, фамилия и прозвище. По данным источников, Петров проводит время в Италии, Испании и Швейцарии и пока не планирует возвращаться в Россию. Михаил Воеводин, Миша Лужнецкий. Избегать визитов в Россию решил и другой влиятельный славянский законник Миша Лужнецкий. Ранее он и так проводил большую часть времени в Швейцарии, бывая в России только наездами. Владимир Тюрин, Тюрик. До недавнего времени в столице оставался Тюрик, которому пришлось затаиться после обвинения его украинскими властями в заказе убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве в марте 2017 года. Позже вдова экс-депутата и бывшая гражданская жена законника Мария Максакова заявила, что не верит в причастность Тюрина к убийству Вороненкова. Сергей Аксенов, Аксен. Аксен в последнее время мало участвует в воровской жизни. Он, возможно, уже получил своеобразное предупреждение в октябре прошлого года, когда его лимузин в сопровождении внедорожников с охраной остановили при въезде в Москву. Тогда он как раз встречался с Тюриком и еще одним крупным криминальным авторитетом. Известно, что законники обсуждали последние события в воровском мире, а также изменения в подконтрольном им бизнесе, связанном с песчаными карьерами и мусорными полигонами. На какие темы Аксен общался с оперативниками, осталось неизвестным, однако его в тот же день отпустили. Василий Христофоров. Вася воскрес. Сейчас многие считают, что воскрес вполне может претендовать на место вора в законе номер один, опустевшее после арестов Шакро Молодого и Шишкана. Тем более, что Христофоров имеет очень серьезные позиции в московском регионе. А во времена Аслана Усаяна, дед Хасан, он уже заведовал частью воровского общака. Константин Борисов, Костя Костыль. По данным источников Росбалта, в последнее время активность стал проявлять вор в законе, который освободился в декабре 2018 года. Борисов контролирует СЭЗАО Москвы, Солнечногорский и Красногорский районы Подмосковья, Химки, Брянскую и Тверскую области. Олег Плотников, Плотник. Кроме того, в числе влиятельных славянских законников некоторые эксперты называют короля мафии Воронежской области Олега Плотникова, Плотника. Однако проще всего применить статью 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии» будет к тем, кто уже находится в заключении. В этом она может стать хорошим подспорьем в деле борьбы с ворами и даже заменить собой или дополнить 210-ю. Организация преступного сообщества преступной организации или участие в нем ней. Юрий Пичугин. Пичуга. Юрий Пичугин в заключении находится еще с февраля 2017 года. В отношении его и задержанных членов его группировки возбуждено уголовное дело по статьям 210 и 222 УК РФ «Создание преступной организации», участие в ней, а также незаконное приобретение, передача, перевозка и хранение огнестрельного оружия, его составных частей и боеприпасов. По версии следствия, ОПГ Пичугина вела преступную деятельность в Республике Коми на протяжении последних 20 лет. До ареста Пичугина, наряду с несколькими другими ворами в законе, в криминальном мире называли одним из главных кандидатов на трон на смену задержанного летом 2016 года Калашова. Мамука Гальский. В 2017 году Алтайский суд отправил на 17 лет в места не столь отдаленные вора в законе Мамуку Чкадуа, Мамука Гальский, который стал первым за последние несколько лет законником, осужденным по статье за создание, руководство и участие в преступном сообществе. Части 1, 2, 4 статьи 210 УК РФ. За решетку отправилась и вся его банда, насчитывавшая два десятка человек. Как установили следствие и суд, законник создал ОПС на территории края в 2012 году. Виктор Панюшин, Витя Пан. Еще один крупный законник, которого также хотели подвести под 210-ю, но Витя Пан успел скрыться. Следствие считает, что смотрящий по Курской области Панюшин сколотил банду еще в 2000-х годах, участники которой совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе мошенничество в сфере купли-продажи недвижимого имущества, присвоение денежных средств и похищение человека. Тариэл Аниани, Таро. До некоторого времени непонятной оставалась и ситуация с отбывшим свой почти десятилетний срок, но вновь задержанным прямо на выходе законником Тариэлом Аниани, Таро. Однако он через некоторое время был отправлен в Испанию. Там Аниани обвиняется в отмывании денег и создании преступного сообщества, действовавшего с 1995 по 2005 год. Прокуратура королевства требует для законника 8,5 лет тюрьмы и штраф в размере 50 миллионов евро. Ахмед Евлоев, Ахмед Сутулый. Тверской суд Москвы арестовал вора в законе Дулата Йоуло, более известного под своим прежним именем, Ахмед Евлоев, Ахмед Сутулый. Уже осужденному за наркотики законнику на этот раз инкриминируют недавно введенную в УК РФ статью 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Александр Окунев, Саша Огонек. Московские следователи возбудили уголовное дело в отношении вора в законе Александра Окунева, Саша Огонек. Его подозревают в том, что Окунев является лидером криминальной среды, что попадает под новую статью 210.1 УК РФ. Занятие высшего положения в преступной иерархии. Он находится в заключении с ноября 2018 года за хранение наркотиков. Можно сказать, что Саша Огонек ни разу не запятнал свое воровское имя, четко следуя воровским понятиям. Будучи коронованным по всем правилам старой воровской школы, он всегда старался придерживаться справедливости при вынесении своих решений. По новому закону Окунев может быть осужден вплоть до 10 лет лишения свободы. Давид Джангидзе. Дата Краснодарский. В криминальной среде 35-летний Джангидзе известен как смотрящий за Краснодаром. В отношении его возбудили уголовное дело по антиворовской статье 210.1. У силовиков достаточно данных, указывающих на то, что дата Краснодарский занимает высшее положение в преступной иерархии. Он имеет уголовный статус так называемого «вора в законе», пользуется авторитетом у лиц, придерживающихся криминальной идеологии, и обладает организационно-распорядительными функциями. Кроме того, сохраняет преступные традиции и обычаи, имеет опыт преступной деятельности и сферу влияния на территории Краснодарского края.